Часть вторая. Знакомство с домовиной. Ехали в новый город не очень долго. Часто проезжали мимо руин, которые в недавнем прошлом были еще чьими-то домами. Печальное зрелище. Интересно, выжили ли люди? Забрали, убегая с собой животных и домовых? Или оставили помирать от голода и тоски тех, кого приручили? Думал Митя, выглядывая из окна багажника. Но вот машина заворачивает к двухэтажному многоквартирному дому. Красивый палисадник, весь усеянный яркими цветами, радовал глаз. Машина остановилась возле одного из подъездов. Маруся, квартира старая, но большая. И хозяйка цену дала маленькую за нее. Возможно, со временем выкупим. А получше вариант с нашими любимцами, сама понимаешь, не каждый сдаст. «Ничего страшного. Главное, мы живы и вместе», — ответила Маруся, вспоминая, как они бежали в подвал своего недавно купленного дома, успев прихватить котов и сумку с документами. Как ночь сидели под завалами, молясь о том, если суждено умереть, то лучше всем и сразу. Лёша вспоминал, как их откопали соседи на третий день, как он боялся, что не сможет принять роды у жены, если начнутся схватки. И они потеряют их ребенка. Вспоминал, какими преданными и испуганными глазами смотрели на них коты, как будто моля: «Только не оставляйте нас здесь одних». «Ладно, пойдем в наш новый дом. Нас, наверное, заждались». Дверь в квартиру им открыла хозяйка и ее сын. Радушно пригласили осмотреться Марусю, пока мужчины перетаскивали вещи из машины. «Квартира старенькая. Если вам здесь что не нравится, убирайте, переставляйте, я не буду возражать». «Благодарю вас», — сказала Маруся. Квартира ей понравилась. Чистая, просторная. Ну и что, что старенькая? Им ли выбирать в их положении? Митю почетно внесли на веники. «Располагайся, домовой. Теперь это и твой новый дом». «Интересно, он доехал? Как думаешь?» «Думаю, он нам сообщит». А Митя в это время ходил по комнатам, осваивался. Заглядывал в уголки, присматривая себе ночлег. Отмечал в уме, где нужно подремонтировать. Ощущение наблюдающих глаз его не покидало. «Ну, все, мне надоело играть в прятки. Выходи!» Дверь в комнату, где он находился, со скрипом стала закрываться. Быстро шмыгнув к домовому, коты встали по разные стороны от Мити. «Я тоже так могу!» Щелкнув пальцами, домовой закрыл с грохотом распахнутое окно. Но не тут-то было. Закрытые створки тут же стали туда-сюда открываться, закрываться. При этом очень сильно скрипя. «Эй, хватит! Поигрались и ладно! Выходи!» «Да? А где же твое приветствие? Ладно, люди не в курсе, но ты-то потомственный домовой. Зашел в чужой дом и не сказал приветствия. Сразу почувствовал себя хранителем». Обиженный мелодичный голосок звучал где-то на потолке. Подняв голову, коты и Митя увидели кудрявую хорошенькую головку домовини. «Что тут происходит?» Зашел Алексей в комнату. Коты мигом пролетели у него между ног, подумав, что Митя сам разберется. «А, это вы, шкодники?» Открыв снова окно нараспашку, мужчина вышел. «Извини, я и не надеялся, что тут кто-то остался», — почесав виновато затылок, сказал Митя. «Не надеялся», — перекривила его домовиня. «А правила нам для чего? Совсем дряхлый стал, памяти лишился». «Я? Дряхлый? Да ты кикимора, вот кто!» «Ах так, кикимора значит? Ну, сам напросился. Тебя выживу и семейку твою». Со слезами на глазах ответила Кика, так звали домовиню этой квартиры. К сожалению, ее старая хозяйка умерла, а дочка, хоть и неплохая женщина, но не подумала позвать к себе домового. Вернее, домовиню. А Кика так ждала этого, так надеялась. И тут она узнает, что приедет новая семья. Она так надеялась стать их хранителем жилья, но домовой, приехавший с ними, разрушил все ее планы. Но она и с ним готова была подружиться и поделиться своим жильем. К несчастью, ни люди, ни даже ее сородич не поприветствовали ее должным образом. А этот гадкий Митя еще и обозвал кикиморой. Ну, держитесь у нее теперь. И первой пакостью от Кики были деньги, которые люди нашли, убираясь в квартире. По идее Мити, дать знать о том, что он переехал, хозяева должны были понять, найдя случайно в книге примерную сумму, которую они потратили на жилье и переезд. Он предвкушал их радость и благодарность, но его любимая пара нашли лишь десятую долю этих денег. Коварная кикимора, так стал называть про себя эту кудрявую бестию домовиню Митя, перепрятала деньги, оставив мелочь. Но Маруся и Лёша и так были очень довольны. Домовой с ними, значит, переезд удался. Мелкие пакости Кики, например, соль, пересыпанная сахаром, разбросанные вещи, рассыпанный чай и так далее, Маруся списывала на подрастающую дочку. Ей все сложнее было угнаться за малышкой, и еще ее состояние с каждым днем все ухудшалось. Появилась вялость, постоянно хотелось спать. Апатия и ужасный аппетит не давал возможности женщине следить полноценно за ребенком. Коты демонстративно игнорировали Марусю и спали на балконе. Благо было тепло. Лёша пропадал на работе и не замечал состояния женщины. Домовой с домовиней постоянно делили территорию. Они, в принципе, забыли обо всех живущих с ними рядом. «Дочка, солнышко, ты что тут делаешь?» Маруся зашла на кухню. «Ты опять?» Женщина устало присела на стул, обведя затуманенным взглядом разгромленную кухню. «Я так устала. Потом уберу». И, взяв ребенка на руки, пошла в спальню, не заметив открытой конфорки на газовой плите. Зайдя в комнату, Маруся, уложив дочку, рухнула на кровать и заснула глубоким сном. Придя в очередной раз на кухню, чтобы напакостить, домовиня повела носом, пахло плохо, опасно, смертью. Она метнулась к плите, конфорка включена. «Газ быстро убьет сейчас хозяйку». «Хозяйку? Она ее так про себя назвала? Она их признала?» «Да, она их признала. Через время, когда семья не озлобилась, когда молча терпела ее проказы. Газ. Газ убьет и хозяйку, и дочку». И их нерожденного сына. В отличие от Мити, она была более наблюдательна. Хозяйка была беременна, даже сама не зная об этом. «Митя! Митя!» Позвала она своего соперника. «Но что еще тебе нужно, кикимора?» Домовой, зевая, выходил из спальни. «Митя, очнись, беда! Не проснешься? Умрет Маруся, коты и ее дети!» Кика тормошила сонного домового. Он уже наглотался о состоянии хозяйки. «Дети, коты, ты опять за свое?» – закатывал глаза Митя. «Да твою ж налево! Правила, правила напомнить! Ты, елки-палки, их опять нарушил!» Очередной позор о нарушении правил Митя пережить не мог. Быстро приведя себя в порядок и слушая рассказ Кики, он первым делом принялся открывать все окна в квартире. Опасный газ потихоньку стал выходить. Но этого было мало. Маруся с дочкой все так же спали, и ни прыгание на груди, ни битье по щекам не помогало проснуться. «Коты! Они же на балконе!» Домовые побежали к котам, начали их будить, к счастью, те быстро проснулись. Смертельный газ не коснулся их. Что решили делать? Белка своими лапками нажмет на фото хозяина в телефоне хозяйки и будет мяукать. А Бонифаций попробует закрыть конфорку. Домовые не имели доступа к новым оборудованиям. Долго Боня прыгал, стараясь перекрыть газ, а Белка, нажимая на телефон своими лапками, мяукала всем подряд. «Милая, Маруся, очнись!» Обеспокоенный родной голос разбудил женщину, и она тут же застонала, открыв глаза. Голова была словно чугун. «Была утечка газа. Вы с дочкой уснули. Все обошлось. Ты немного полежишь в больнице, и тебя отпустят. Маруся, почему ты не сказала, что беременна?» Женщина с облегчением вздохнула. Ах, вот оно что. А я не знала, правда, думаю, что за усталость. У нас будет малыш? У нас будет малыш. И, пожалуйста, если тебе плохо, не молчи, я всегда с вами. Домовой и домовиня через пару недель в обнимку встречали своих хозяев. За это время они переговорили друг с другом обо всем на свете. В тот день Белке удалось дозвониться до хозяина, и тот, каким-то образом поняв, что требуется скорая помощь, вызвал ее и сам приехал. Увидев свою спящую жену с дочкой, вынес их к скорой. Приехав из больницы, он долго целовал котов и налил два блюдца молока с двумя кусками свежего хлеба, сидел и вытирал слезы на кухне. Митя и Кика теперь вместе наблюдали за жизнью их семьи. «А у наших домовых скоро будет пополнение тоже», — лукаво глянув на люстру и поглаживая живот, улыбнулась Маруся. Кика с Митей покраснели, прыгнув с люстры на шкаф. Конец второй части.